Глава 43. Мерцающий путь. Поддерживаемый стимулирующим действием Налрута, почти не ощущая боли, я отправился в архивы. Поскольку теперь я был членом Арканума, мне уже никто не мог запретить исследовать хранилище, а этого я ждал всю жизнь. Что еще лучше? Пока я не стану спрашивать у хронистов, ничего не будет записано в журнал архивов. Это означало, что я могу изучать Чендриан и Амир сколько душе угодно, и никому, даже Лорену, не обязательно знать о моих «мальчишеских» в кавычках изысканиях. Войдя в красноватый свет архивов, я обнаружил обоих, Амброза и Феллу, за столом при входе. Смешанное удовольствие, если вообще удовольствие, Амброз склонился к Фелле, что-то нашептывая. Она имела вид женщины, которая сознает тщетность вежливого отказа. Одна рука Амброза покоилась у Феллы на колени, а вторая обнимала спинку стула, касаясь ладонью ее шеи. Амброз предполагал, что это должно выглядеть нежно и страстно, но девушка была напряжена, будто загнанный олень. Амброз крепко держал ее точно так же, как удерживают за шкирку собаку, не давая убежать. Когда за мной хлопнула дверь, Фелла подняла взгляд, встретилась со мной глазами, а потом опустила их, пристыженная своим неловким положением, как будто она сама что-то натворила. Много раз я видел этот взгляд на улицах Торбиана, и он высек во мне искру застарелой ярости. Я подошел к столу, шумя чуть больше, чем необходимо. На дальнем его конце стояла чернильница с пером, а рядом лежал лист бумаги, исписанный на 3/4, сплошь приписки и зачеркивания. Похоже, Амброз пытался сочинить стишок. Я дошел до конца стола и на секунду остановился. Фелла избегала смотреть на меня и Амброза, тот оглянулся через плечо и нахмурился. «У тебя отвратительные чувства такта, Элир. Зайди попозже». Он снова отвернулся, как бы отпуская меня. Я хмыкнул и наклонился над столом, вытянув шею, чтобы посмотреть на лежащий лист бумаги. «У меня отвратительное чувство такта?» «Да у тебя здесь в строчке 13 слогов», — я постучал пальцем по листку. «Это даже не ямб. Я не знаю, есть ли здесь вообще какой-то размер». Раздраженный он снова повернулся ко мне. «Следи за языком, Элир. День, когда я приду к тебе за помощью в стихосложении, будет днем, когда у тебя найдется пара часов свободного времени», — закончил я. «Два долгих часа, просто чтобы начать. Не так ли может скромный дрозд знать свой север? Честно говоря, я даже не знаю, откуда начать это критиковать. Тут все само над собой издевается». «Да что ты знаешь о поэзии?» — вопросил Амброз, не потрудившись даже обернуться. «Я узнаю хромой размер, когда его слышу», — ответил я. «Но этот даже не хромает. У хромого есть ритм, а это больше похоже на то, как кто-то катится по лестнице, по неровной лестнице с навозной кучей внизу». «Это новый пружинищий ритм», — сказал он. Его голос звучал холодно и обиженно. «Я и не ожидал, что ты сможешь такое понять». «Пружинищий?» — язвительно расхохотался я. «Думаю, если бы я увидел лошадь с такой пружинищей ногой, я бы убил ее из жалости. А потом сжег бы труп из опасения, что местные собаки погрызут его и передохнут». Амброс наконец повернулся ко мне, и ему пришлось убрать руку с колена Феллы. Половина победы. Но вторая его рука пока оставалась на ее шее, удерживая на месте под видом непринужденной нежности. «Я так и думал, что ты сегодня заглянешь», — сказал он с несколько натреснутой радостью в голосе. «Поэтому уже проверил журнал. Тебя в списках пока нет. Тебе придется по-прежнему торчать в книгах или прийти позже, когда мы дополним записи». «Без обид. Но не проверишь ли еще раз? Я не уверен, что могу доверять грамотности человека, рифмующего север и плевел. Неудивительно, что тебе приходится силой удерживать женщин, чтобы они это слушали». Амброс одеревенел, и его рука соскользнула со спинки стула и повисла. Его слова так и сочились ядом. «Когда ты подрастешь, Элир, то узнаешь, чем мужчина и женщина могут заниматься». «Как? В уединении вестибюля архивов?» Я показал рукой вокруг себя. «Господне тело, это же не бордель. Если ты еще не заметил, перед тобой студентка, а не проститутка, которой ты заплатил за случку. Если собираешься изнасиловать женщину, соблюди приличие, делай это в переулке. По крайней мере, там она сможет закричать». Лицо Амброза гневно вспыхнуло, и он долго не мог собраться со словами: «Ты ничего не знаешь о женщинах». «По крайней мере, в этом мы с тобой схожи», — беспечно ответил я. «Признаться, именно поэтому я и пришел сегодня сюда. Я хотел провести небольшое исследование, найти книжку другую по этому вопросу». Я постучал двумя пальцами по журналу. «Так что найди мое имя и впусти меня». Амброз с грохотом открыл книгу, нашел нужную страницу и повернул книгу ко мне. «Вот!